Тырель двигался по меридиональной орбите и проходил над северным полюсом Владислава каждые 3,5 часа. К концу цикла планетолет с Горбовским, Валькенштейном и Сидоровым отделился от звездолета и бросился вниз в самый центр черной спиральной воронки, медленно скручивающейся в оранжевом тумане, который скрывал северный полюс Владиславы. Сначала все молчали, потом Горбовский сказал: «Разумеется, они высадились на северном полюсе». «Кто?» — спросил Сидоров. «Они», — пояснил Горбовский. «И если они построили где-нибудь свой город, то именно на северном полюсе». «На том месте, где тогда был северный полюс», — сказал Валькенштейн. «Да, конечно, на том месте, как на Марсе». Сидоров напряженно глядел, как на экране стремительно разлетаются из какого-то центра оранжевые зерна и черные пятна. Затем это движение замедлилось. Скифалев тормозил. Теперь он спускался вертикально. — Но они могли сесть и на Южном полюсе, — сказал Валькенштейн. — Могли, — согласился Горбовский. Сидоров подумал, что если Горбовский не найдет поселение чужеземцев у Северного полюса, он также методически будет копаться у Южного, а потом, если не найдет у Южного, будет вылизывать всю планету, пока не найдет. Ему даже стало жалко Горбовского и его товарищей, особенно его товарищей. — Михаил Альбертович? — позвал вдруг Горбовский. — Да, — отозвался Сидоров. — Михаил Альбертович, вы когда-нибудь видели, как танцуют эльфы? «Эльфы?» — удивился Сидоров. Он оглянулся. Горбовский сидел в полоборота к нему и косил на него нечестивым глазом. Валькенштейн сидел спиной к Сидорову. «Эльфы?» — спросил Сидоров. «Какие эльфы?» «С крылышками. Знаете, такие...» Горбовский отнял руку от клавиш управления и неопределенно пошевелил пальцами. — Не видели? — Жаль. Я вот тоже не видел. И Марк тоже, и никто не видел. А интересно было бы посмотреть, правда? — Несомненно, — сухо сказал Сидоров. — Леонид Андреевич, — сказал Валькенштейн, — а почему они не демонтировали оболочки станций? — Им это было не нужно, — сказал Горбовский. — Это не экономно, — сказал Валькенштейн. — Значит, они были неэкономны. — Расточительные разведчики, — сказал Валькенштейн и замолчал. Планетолет тряхнуло. — Взяли, Марк, — сказал Горбовский незнакомым голосом. И планетолет начало ужасно трясти. Просто невозможно было представить, что можно вынести такую тряску. Скифалев вошел в атмосферу, где ревели бешеные горизонтальные потоки, таща за собой длинные черные полосы кристаллической пыли, где сейчас же ослепли локаторы, где в плотном оранжевом тумане носились молнии невиданной силы. Здесь мощные, совершенно необъяснимые всплески магнитного поля сбивали приборы и расщепляли плазмовый шнур в реакторе фотонных ракет. Фотонные ракеты здесь не годились, но и первоклассному атомному планетолету «Скифалев» тоже приходилось несладко.